Невзирая на свою старость, он продолжал трудиться и заботиться о благе монастыря. Не давая себе покоя, он задумал отправиться на поиски удобной для рыбной ловли места на нужды монастыря. Вручив обитель Господу Богу и Пречистой Богородице, имея заступников великих христовых страстотерпцев Бориса и Глеба, и поручив управление обителью и братьей своему спутнику и брату о Христе Павлу, отправился Феодор в Вологодские места, взяв двух иноков из своих учеников. Там нашел он место, называемое Святая Лука. Обойдя это место и убедившись, что оно удобно для монастырского строения, он хотел занять себе займище и поставил одну небольшую церковь. Узнали об этом окрестные жители, еще не просвещенные тогда инородцы чудского племени, и изгнали оттуда преподобного труженика. Изгнанный подвижник пошел далее, молясь за творящих ему зло и утешая своих учеников: «Не скорбите, братья, Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Господь сказал своим ученикам: когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Пройдя многие пустынные места, как искусный охотник, желающий найти, что ему нужно, преподобный Феодор отправился в Белозерские края и, обойдя по пустыням вокруг всего Белого озера, нашел прекрасное место, удобное для монастырского строения по ту сторону Белого озера. Новопашенные места, починки при устье реки Ковжи. Белое озеро принадлежало тогда удельному князю Андрею Дмитриевичу, сыну Дмитрия Иоанновича Донского. Присмотрев такое удобное место, преподобный Феодор, возложив надежду на всесильного Бога и имея помощницей Пречистую Богородицу, отправился в царствующий город. Был челом и молил удельного князя Андрея Дмитриевича Можайского и Белоозерского, чтобы пожаловал, дал ему облюбованное место для построения церкви во имя Николая Чудотворца и монастыря. И по милости Божией просьба его исполнилась. Князь Андрей Дмитриевич дал преподобному грамоту на починки, новые пашни в лесу, и на пожни, и на рыбные ловли. Получив жалованные грамоты, преподобный Феодор возвратился в свой Борисоглебский монастырь. Здесь он возложил обязанности игуменства на своего спутника Павла, вручил покровительству с Пресвятой Богородицей и заступничеству страстотерпцев Бориса и Глеба монастырь и игумена с братьей. Преподобный Феодор отправился снова на Белое озеро, чтобы созидать здесь новый монастырь. Придя на избранное прежде место, преподобный неутомимо трудился сначала над постройкой храма во имя святителя Николая Чудотворца, а потом возводил и монастырские постройки. Узнав о трудах преподобного, окрестные православные жители стали стекаться к старцу за благословением, а иные для того, чтобы принять иноческое пострижение. Старец Феодор принимал всех с радостью. Преподобный прожил здесь немало лет. Воздвиг храм, устроил монастырь, собрал братью, поставил ей игумена и, находясь уже в глубокой старости, прозрев приближение своей кончины, отправился в свой первый монастырь Борисоглебский. Здесь старец Феодор с великой радостью был встречен игуменом Павлом и братьей, и все духовно и телесно веселились и благодарили Бога и Пресвятую Богородицу за успех трудов старца. Преподобный Феодор распорядился, чтобы Никольский монастырь был присоединен к Борисоглебскому, и чтобы возлюбленный брат его Борисоглебский игумен Павел руководил игуменом, братьей и строением новосозданного монастыря. После всех этих подвигов и распоряжений через недолгое время преподобный основатель Борисоглебского монастыря почил с миром 22 октября 1409 года. Преподобный игумен Павел с братьей оплакивали усопшего и с честью погребли тело его. После кончины Феодора оставшийся в живых сотрудник его Павел еще более стал трудиться и пестись о обоих монастырях и, дожив также до глубокой старости, в добром исповедании отошел ко Господу. Пророческие слова преподобного Сергия, благословившего основание Борисоглебского монастыря и предрекшего его расширение, сбылось в точности. После смерти основателей преподобных Феодора и Павла, преемники их, Борисоглебские игумены, продолжали усердно заботиться о благе монастыря, который постепенно стал приобщать широкую известность.

конце XVI и начале XVII столетия прославился и прославил этот монастырь своими подвигами преподобный Иринах. Особенно в годину смуты, когда этому монастырю, как и другим окружным, грозила опасность разорения от польско-литовских хищных отрядов. Мощи этого угодника почивают под спудом в юго-западном пределе соборного храма.